После спасения. По профессии он был художник, по призванию – учитель жизни. И был он удивительно образован, и в знаниях его были глубина, широта и стройная система. Знаниями щедро одаривал достойных, но недостойным тоже что-нибудь перепадало, ему не жалко. От природы был одарен такой мощной папахой волос курчавых, жестких и густых, каких в наших широтах не бывает. Она была его знаком отличия. Другим знаком отличия ото всех нас был его немецкий язык. И мне казалось, каждая мысль его удваивается, множится на два, становится более весомой и внушительной. И давая мне по старой дружбе интервью для каталога к выставке в галерее «Московская палитра», говорила себе торжественно и многозначительно, впрочем, не забывая о сдержанности и скромности. Образ им создаваемый был безукоризненен, все-таки превосходный он был художник. Соболев говорил: «Я захотел одиночества, друзья погрузили в багажник ящик консервов, отвезли меня в Юрмалу, и я остался один». Тут стало происходить. Сначала прилетел красный шар, очень плотный. Он состоял из божьих коровок, они сцепились между собой намертво. Шар улетел в море, умирать. Потом появились чайки и улетели, но одна подбитая осталась. Она почти привыкла ко мне и, припадая на ногу, приближаясь, разрешала себя кормить. Но она тоже улетела. Затем появился голый мальчик. Он нес в одной руке трусики и ботинки, в другой — длинный прутик. Мальчик шел, а прут следовал за ним, оставляя на песке линию. Мальчик уходил, линия оставалась, у нее не было ни начала, ни конца. Мальчик, чертящий бесконечную линию, дал убежденность в существовании Бога. Таково устное свидетельство Соболева о существенном моменте его жизни. Картина Соболевской пустыни, называемой Прибалтийским побережьем, впечатляет наличием Бога и его коровок в едином времени и пространстве, чайкой, обделенной полетом, но все же улетевшей, библейским ритмом, медленно бьющимся пульсом величественной речи. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что он не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. К утру Яков познал, что боролся с Богом, победители и тогда уже не судили, но с избранника взыскивали всегда, хоть бы отметив хромотой, как сказано в книге «Бытия». Позволено ли иметь здесь, вернувшись к Соболеву, не к ночи попрекнуть диалектику, всклочные склонности к борьбе противоположностей, что доставило человечеству столько хлопот? Верить в путь, начертанный прутиком, но при этом искать высший промысел Вселенной, формулы физики, по дороге вступая в опасные связи с учениями всех мастей. Быть ограниченным в движении, но, вопреки тому, свободно передвигаться по одной шестой части суши, а после и по другим ее частям. Вдруг на пороге 60-х сделать карьеру чиновника от искусства и добровольно сорваться, полетев вниз по социальной лестнице, ведущей вверх, и в прекраснейший из дней, опять же, вдруг оказаться в бродячем цирке. Кем же? А кем придется? Но чтобы ездить цирком, привыкнуть к его дремучему и острому запаху большого зверя, а самое главное — водиться с циркачами. В этом вся штука. Синдром Олека, что цирк, что табор. Однако Соболев постиг там то, что упустил его романтический предшественник, за что и поплатился. Закон сцеплений, связей, закон красного шара, летевшего над Прибалтикой. Что-нибудь ты сделаешь за другого, другой что-то сделает за тебя. Ремесло акробатов, канатоходцев, укротителей, в котором смертельный риск обычен, как конторская служба, возводила закон красного шара в абсолют. Цирк кончился, но закон запомнился. Однажды в Москве он вернулся домой и обнаружил в своей комнате трех черных музыкантов. Они сидели на полу, разложив перед собой его соболевскую картину, будто ноты, и играли. Но как? Их медитация ничего не ведала о соперничестве в нормальном соревновании, они просто ничего не понимали. Они играли по очереди, и то, что не довел до ума один, подхватывал бережно и доводил другой. Это было как любовь или как смерть. Картину, привлекшую внимание нечаянных пришельцев, растроганный автор им подарил. Они ее сложили, как газету, и вместе с нею исчезли. Они были хиппи, о чем необходимо сказать. Соболев был принят в общество хиппи и был горд, как если бы получил мальтийский крест. Путь в международное хипповое братство пролегал, конечно же, через музыку. В их музыке Соболев был как рыба в воде, хоть музыкантом не был. Джаз открывал пограничные двери, проходил сквозь китайские стены, и они ехали к нему в коммуналку, нервируя соседей. Но так или иначе он получил от трех гостей еще один знак. Его влекло растворить свое «я», чтобы линия на пляже заменила собой бесценный автограф, неповторимый вензель, который жадно отмывают в углу почерневшие картины 300 лет спустя. Менее всего он озабочен определением своего места там, где искусство перекрещивается с жизнью, и потому он не настоящий шестидесятник, вернее, я хочу сказать, нехарактерный. Он скоро потерял вкус к лидерству, предпочел роль терпеливого учителя, он продуцировал идеи, но мало интересовался авторскими правами в кругу друзей. Иногда мне казалось, что причина тому не отсутствие тщеславия, но та высокомерная вершина, с которой гордыня кажется мукою. Если так, то свое местонахождение на этой самой вершине он вряд ли так уж ценил. Но в этой точке было больше шансов раздобыть план мироздания или хотя бы угадать его рабочий проект. Из эстетики 60-х он быстро вырос. Она стала ему тесна, жала в плечах, раздражал ее затянувшийся дольше срока инфантилизм. То, что он хотел выразить, она не умела. Приходилось брать взаймы у маньеристов, они оказались ему всего ближе. Их техника, холодная и точная, как анатомия, отвлеченная бесстрастие исследователей и решительно никакой массы экспрессии. Художественный язык 60-х был бессилен сказать о высоком, о бескорыстном, возвышенном. Когда при нем спор заходил об истине, он подозревал спорщиков в смертном грехе субъективности. Изголодавшееся по свободе отечественное искусство злоупотребляло метафорой, но он выдвинул теорию метафорического поля. Сужая метафорический круг, можно приблизиться к принципу неопределенности, о котором знают физики. Ему требовалась объективная реальность, независимая от него. В графике он стал прибегать к растру. Дырчатость изображения представляла возможность оставить столько пространства, чтобы могло просочиться возвышенное. Иначе говоря, он искал своего бога. На пути был тантризм, были суфии, едва ли не закономерно он пришел к Будде, потом продвигался в направлении Христа. Запад сосредоточен на результате в виде великой картины или спектакля века. Восток куда равнодушнее к конечному шедевру, там путь может явиться целью, потому и европейцы, обратившие лицо к Востоку, теряют вкус к индивидуальному свершению, к созданию уникального. Как раз поколение Соболева во всем мире имело художников к этому склонных. Гротовский и Питер Шуман хотя бы. Между собой они не общались, но объективизм пути берет верх над идеей театра или спектакля. Как-то летом он жил с друзьями на даче в Томилине. Дачное строение готово было разрушиться и впустить в комнаты крапиву и лапу. Сюда приехали к Соболеву американцы из Эслинской школы. Школа занималась тонкими материями, в частности, своеобразной групповой терапии. Соболев был с ними в контакте. Среди них был тихий американец в сане буддийского священнослужителя. После беседы, прощаясь, Соболев сказал: «Спасибо, что пришли ко мне». «А я всегда тут был», — сказал посланник Будды. На даче случился пожар. Я стараюсь вывести прямую линию его пути и озадаченно вижу, что получается образ едва ли не монаха, хотя бы буддийского, что совершенно неправда. Жизнь Юрия Соболева была всегда одета жаркой плотью бытия. Были мастерская, сеансы натурщицы, ученицы, просто красивые женщины. Однако земные наслаждения разворачивались навстречу творческому познанию. Диковинные особи рода человеческого и просто гении вращались вокруг него, а он не обращал внимания на разнокалиберность этого собрания и отдавал дань не только лишь одним мирским удовольствиям, но и человеческим трагедиям тоже. 60-е годы предлагали облик сильного мужчины с трубкой в зубах и бескомпромиссным подбородком. Групповое действие, называемое общением, происходило на европейский манер. Кофе, джаз, альбомы репродукции, польский журнал «Проект». Спор же был исключительно отечественного разлива в форме непресекающихся монологов. Но монолог Соболева имел особый удельный вес. Его всегда слушали. Вокруг него группировались открыватели и первопроходцы, уходившие с протоптанных троп, дерзкие и решительные. Они стремились уйти от фигуративности, потому что почти всегда искали чего-нибудь, что лежало за пределами обозримого мира. Сейчас мне кажется, что при крайнем радикализме и возбужденной нетерпимости, ощущая себя обязанными бороться с рутиной, они не были кровожадны и не помышляли о скальпе идейного врага. Им было с чем выйти в манеж и заявить о себе, с той вызывающей категоричностью, о какой в свое время заявили о себе импрессионисты. Зонтиками их полотна уже не протыкали, бульдозерами еще не прессовали, просто они были обложены августейшим матом человека невинного, но страстного. Но я и сейчас думаю, что агрессивное невежество реагировало не на непривычную форму, но на прорывы к познаниям. Черви знают, что не нужно ползти туда, где бьет током. Скандал в манеже напомнил каждому супермену, что он приписан к своему полицейскому участку. Но он же в конечном счете и породил андеграунд. Позиция детей подземелья оказалась плодотворной. В этих условиях вынашивались тайные мечты о жизни на Западе, тогда это было равносильно тому, чтобы пойти в шпионы, а Соболев принялся мечтать об острове. После того, как Юла Состер отвез меня на свой родимый эстонский остров, Соболев понял, что ему без острова, хотя бы умозрительного, никак нельзя. Остров Состера был окружен морем и небом и был не осколком материка, но осколком космоса. Недаром свои островные можжевельники Юла обстоятельно пересаживал в непознанный грунт удаленных планет. Тогда они оба занимались иллюстрированием научной фантастики. У одного была своя интеллектуальная Москва, у другого своя Эстония. Они их подарили друг другу, можно сказать, обменялись, так меняются рубашками в ритуале братания. Оба они страшно много читали, жили бурно и работали, как черти, в поисках Бога. Замкнутая Эстония открылась перед Соболевым и не закрылась после смерти Состера. Контакты продолжались, особенно с Теннисом Винтом и его группой. Эстонцы вели поиски в сферах, Соболеву близких, в геометрических узорах ливервартовского домотканного пояса. Они увидели перфокарту. Мировое пространство и закономерность бытия оказались пойманными в шерстяные петли. Знания, смысл которых был утерян, передавали в поколение безымянные мастера. На карте Эстонии я отмечаю булавкой место, которое в жизни художника Соболева сыграло особую роль. Это Таллин, старый город, где разумный прагматизм уживался с привидениями, гнездившимися в толщах каменных башен, и обделенный вниманием угро-финский свод магии отсиживался в андеграунде рядом с прогрессивным искусством. От башен Таллина какая-то Ариадна протащила золотую нитку исключительно для Соболева, к другим средневековым шпилям, это Прага. Впрочем, кажется, Прага была раньше Таллина. Впрочем, это неважно, феномен Соболева должен отучить нас от скучного порядка хронологии, и Хронос у него носится как чокнутый туда и обратно, путая листки отрывного календаря с миллионами лет до окончания света. Прага была щедра, она дарила гостя знакомством с работами маньеристов, с доктором Грофом и романом Густава Майнрика «Голем». Бесценные, но равнозначные дары отразились в зеркалах чешского барокко, все подавало знак. Майнрик, заглядывая в глубины человеческой души, извлекал оттуда образы чудесные, но и жуткие. Лаборатория Грофа, в сущности, занималась тем же. Там вызывали к жизни тревоги эмбриона, и простая клетка притязала на переживание космического порядка. Запредельность, которая внутри, что и есть Дао, провоцировала искать универсальную схему сущего и несущего. Что ж, для Соболева эти поиски лишь продолжались и только. Он нашел, разыскал канон изображения сидящего Будды в прямоугольнике, расчерченном по школьному в клетку, разлетающиеся прямые чертили разомкнутые треугольники, предоставляя угадывать угловатые лабиринты, контур башни, завершаемой малой узкой звездой. Будто тут собирались начертать новогоднюю елку, да и не стали. Но тень мирового древа успела лечь в сетку. Сетка давала возможность свободному движению, множественности вариантов и исключала диктат художника, производя его в создание по законам канона. Будда предложил, а Соболев понял, театр, музыка, групповая терапия – все могло выстраиваться по этому плану общего мироустройства. Они встретились с Михаилом Хусидом, режиссером синтетического театра, может быть, синкретического, хотя он официально назывался театром кукол. Хусид и сам был склонен к тому, чтобы погружать спектакли в насыщенный раствор, составленный из эзотерических знаний. Они поняли друг друга с полуслова. В процессе изучения основ и тонкостей тантризма они поставили почту Рабиндраната Тагора в Тюмени. Они перевернули тантристскую схему с небес на землю. У них чакры имели свои системы соответствий. Над сценой висел огромный, как планета, шар, в котором все время что-то изменялось, и слайд-проекции оставляли в воздухе свой прозрачный узор. Как правило, в истории театра могучие притязания на вселенский охват остаются непонятными, а вопросы «зачем тюли» и «почему куклы похожи на индийские сувениры» исчерпывают круг проявленных к спектаклю интересов. Впрочем, городские власти спектакль приняли, не объясняя причин, и, не объясняя причин, в скорости его отменили. Но актеры играли почту по ночам, тайно и для самих себя, отдаваясь суггестивной медитации и не желая с ней расставаться. В Челябинске Соболев и Хусит не прекратили свой путь в направлении Востока. Они поставили «Что было после спасения», скрестив текст Роберта Янга и Селлинджера, соединив «Дзен» с «Брэдбери». Примечание. Роберт Янг, 1915-1986, американский писатель, прозаик-фантаст. Конец примечания. Что не случайно, ибо у него были уже опыты со сферической перспективой, с дробными кристаллическими гранями, пространства, в которых при жизни нам не бывать. Когда ранее Соболев, главный художник журнала «Знание и сила», собрал вокруг себя недурную гвардию графиков, убежденных в том, что искусство ясновидящее не меньше, чем наука, тогда и пошли манипуляции с пространствами, и я думаю, что именно они в ту пору поставили точку в дурацком комплексовании физиков и лириков. Между ними, помню, просто шло какое-то соцсоревнование, внося смуту и в без того зыбкую, не устоявшуюся, как свежая планета, культуру оттепели, тронувшей вечную мерзлоту. Итак, в «Спасении» было двухъярусное пространство, оно окружило зрителей своеобразным прогулочным двориком и погрузило в блаженное состояние, о котором аборигены говорят «то было во времена сновидений». С той поправкой, что времен как бы более не было, и известное заявление «порвалась цепь времени» оказалось следует принимать буквально. Возможно ли, чтобы пространство вступило в эпическое сражение со временем и одержало победу? Не думаю, но так получилось. Пространство формировал модуль, модуль определил мебель, костюмы и, кажется, объемы воздуха тоже. Пространство стало жестоким и равнодушным, как природа. Оказалось, после смерти все заполнят большие зонды, легкие шары, похожие на пузыри Земли или на воздухоплавательные приспособления для вознесения правильных душ. Но потом они с Хусидом. Нет, не так. Мы вдруг обнаруживаем Соболева Хусида в царском селе, в запасном дворце, не больше и не меньше. Поистине имперские притязания, но именно так возникла, расцвела и угасла Интерстудио, начинание театрального контура, в сущности, там контуром Соболев-Хусит собирались обрисовать человека будущего, идеального, если правильно помню. В этих краях такое уже бывало. Реформаторы театра уже собирались вырастить идеальное существо из актера, скроенного по восточным лекалам. Как раз этим собирался заняться Всеволод Мейерхольд. Тогда этому помешала революция. Теперь Соболеву Хусиду перестройка. Сперва обнадежила, впрочем, но идеи, как выяснилось, непотопляемы. Может быть, они еще пригодятся, а может быть, будут светить просто так, дежурной лампочкой над дверью с надписью «Запасной выход». Так и назывался учебный класс Соболева на территории Интерстудио. И снова провал в наших отношениях на годы, причины провала объективные, они были вне нас, и подолгу я о нем ничего не знала. Впрочем, долетел некий шорох, его и слухом-то назвать нельзя. Какая-то юная душа в припадке тоски рассталась с молодым телом, и вроде бы можно было это предотвратить, а не вышло. О том писала Люся Улицкая, винила себя, Соболев, думаю, тоже. Во всяком случае, он занялся спасением юных душ, воспитанием молодняка неспроста. В Интерстудио, в его классе, который он набрал и вел, оказывались юноши и девушки, успевшие пережить беду, получившие рану души или травму юного тела. Соболев учил, а точнее сказать, лечил мои подранки, говорил он, и подбирал подранков, как подбирают подбитую на лету птицу. Несут за пазухой, обогревают дома и лечат, конечно. Школа его врачевания могла бы называться арт-терапия, когда бы это название не поблескивало показным кокетством. В этом его запасной выход как раз и не нуждался. Пережитое страдание из глубины неокрепшей души он извлекал на свет Божий, облекал в художественно обозначенный образ и вылечивал, представьте себе. Он, кажется, постиг формулу панацеи, сохранившуюся в искусствах ему современных и ему подвластных. Я их видела до лечения и после. Окрепнув настолько, чтобы вписаться в нормальную жизнь, они могли уехать в Германию и там преуспеть на поприще современных искусств. Что ж, Соболев обучал и этому, хотя сам никуда не уехал. Мне кажется, он уже не испытывал интереса к преуспеванию. Вряд ли оно было ему интересно. Жизненно изувеченный полиомиелитом, предельно ограниченный в движениях, он не только умел преодолевать недуг физический, но и не позволил, чтобы недуг этот мог лишить его пожизненного победоносного суперменства. Мне казалось, он обрел душевную гармонию под домашним кровом, трепетно оберегаемой верной Галей. Однако куда же привели турные пути этих богоискателей, Соболева и Хусида? Хусид вступил в пределы иудаизма, Соболев — в лоно православия, постигнув на собственном опыте, сколь неисповедимы пути Господни, хотя к ним могут привести любые тропы, и пути, уготованные искусствами, как оказалось, тоже.